После его ухода Марианна, впав в уныние, вновь села на солому и спрятала лицо в коленях, крепко обхватив их руками. — Это конец, — прошептала она. — Мы погибли. Если этот несчастный мальчик появится сейчас, он тоже погиб. — Немного терпения. Мы достаточно громко кричали, чтобы предупредить его. Возможно, он ждет за стеной. Ждет чего? Он даже не может к нам приблизиться. Заговорщики расположились в склепе, и неизвестно, на сколько времени. Их слышно отсюда. Тс, слушайте. Жалеваль прижал палец к губам. Он подошел к решетке, к самому углу, поближе к склепу, где лучше были слышны неясные голоса. — Они совещаются, — прошептал он. — И вы что-нибудь понимаете? Он кивнул с многозначительной улыбкой, показав на свои большие уши, и Марианна умолкла, удовольствовавшись наблюдением за подвижным лицом своего компаньона, на котором мало-помалу появилась озабоченность, а затем тревога. Она узнала приглушенный голос, безусловно, шевалье де Брюслара, но слов разобрать не могла. Похоже, глава заговорщиков делал что-то вроде доклада. Время от времени вмешивался другой голос, но Брюслар продолжал говорить. И постепенно лицо Жалеваля превратилось в трагическую маску. Встревоженная Марианна тронула его за руку. — Что случилось? — Вы пугаете меня. Они говорили о нас? Он сделал отрицательный знак, затем прошептал скороговоркой: «Нет, они даже уезжают. Минутку терпения». Он снова прислушался, но совет, должно быть, окончился. Послышался скрип отодвигаемых табуретов, шаги. Все заговорили разом, но голос Брюслара перекрыл другие. «В седло, господа!» — приказал он. «За Бога и короля! Этой ночью, наконец, госпожа Удача будет с нами!» Теперь уже не было сомнений. Они уезжали. Шаги удалились. Голоса затихли, свет исчез. Через несколько мгновений Марианна и Аркадиус остались в гнетущей тишине красноватой полутьмы подземелья. Жолеваль подошел к жаровне. Марианна тщетно пыталась поймать его взгляд. — Вы слышали, о чем они говорили? — спросила она. Он утвердительно кивнул головой, но промолчал. Однако Марианна была слишком обеспокоена, чтобы удовольствоваться этим. — Куда они поехали? — настаивала она с растущей нервозностью. — Что значит слова об удаче этой ночью? Что они хотят сделать? Жолеваль, наконец, взглянул на нее. Вся его фигура, обычно напоминавшая веселую мышку, приняла выражение безысходной скорби. Казалось, он колеблется. Затем, когда Марианна нетерпеливо схватила его за руку, он неохотно сказал: «Я сомневался, говорить ли вам, но удастся им или нет, вы все равно узнаете. Через одного из шпионов во дворце им стало известно, что император собирается этим вечером в Мальмезон. Экс-императрица страдает. Она также узнала, что эрцгерцогиня австрийская окончательно избрана как супруга для императора, и ей стало плохо. Решение о поездке было принято всего час назад». «И тогда?» — сказала Марианна, чувствуя, как сердце дало перебой при слове «император», а затем болезненно сжалась при известии о близкой свадьбе. Тогда они используют старый план Кадудаля и Деневиля, старый план, который со времен консульства Брюслару никак не удалось осуществить, приготовить западню Наполеону, когда он, без сомнения, достаточно поздно покинет Мальмезон, захватить его карету, уничтожить охрану, похитить его, наконец, и... — Убить его! — закричала Марианна. — Брюслар против этого. Он хочет только похитить императора, переправить через пролив и доставить связанного по рукам и ногам в Англию, по крайней мере, если тот не согласится драться с ним на дуэли. Дуэль с Наполеоном всегда была заветной мечтой шевалье. — Он сумасшедший? — Нет. Он в своем роде рыцарь, искатель приключений. Он признает только честную борьбу. И можно сказать, что он стал заговорщиком только потому, что не мог поступить иначе. Ибо королевской армии больше не существует. Но на дуэли Брюслар может быть убит, или, если она не состоится, остальные заговорщики заставят шевалье подчиниться. Ставка слишком высока на этот раз, и я знаю тех, в том числе вашего друга Морвана, кто за любую цену хочет получить голову Наполеона. Почему? Жалеваль улыбнулся, но улыбка его была жалкой. Очень просто. Самый богатый из грандов Испании, герцог де Медина, жертвует половину своего громадного состояния тому, кто убьет Наполеона и предъявит доказательства его гибели. Наступившая тишина позволила Марианне разобраться в своем состоянии. Сердце колотилось неимоверно. Она дрожала всем телом, но пыталась сохранить хладнокровие. Почему они сказали, что удача будет с ними? Ну, потому что отъезд был решен внезапно. Будет только небольшой эскорт, чтобы не привлекать внимания. А заговорщики этой ночью насчитывают не менее 25 человек. Но Фуше, всезнающий и всевидящий Фуше, неужели он не разоблачит этот заговор, как предыдущие? Фуше не успеет. К тому же надо признать, что с некоторого времени бдительность Фуше немного ослабла, причем сознательно, ибо этот человек никогда ничего не делает без оснований. Мое дорогое дитя, вполне возможно, что мы скоро будем иметь великую честь разделить нашу темницу с его величеством, императором и королем, что явится одновременно и глубочайшей радостью для меня, и самым горестным сожалением. Но надо предотвратить это. Обязательно. Я знаю Морвана. Он не даст Брюслару привести его сюда. Выстрел из пистолета во время боя в ночной тьме. Мой бог, я должна спешить на помощь. Я не позволю убить его. Его. Они убьют его. Эти отверженные, говорю вам, они убьют его. В слепом отчаянии она бросилась на решетку, схватилась за нее обеими руками, попыталась расшатать. Но та не шелохнулась. Кожа на пальцах ободралась о массивные перекладины, но Марианна не ощущала боли так же, как не видела своей тюрьмы. Перед ее глазами была дорога в ночи, оставленная карета, лошади, бьющиеся в руках замаскированных людей, распростертые тела на запятнанном кровью снегу, безоружный мужчина в тисках заговорщиков и Морван с мрачной ухмылкой, представляющий дуло пистолета к виску этого человека, того, кого она любила. «Я не хочу!» — закричала она растерянно, изо всех сил сопротивляясь Жолевалю, пытавшемуся оторвать ее от решетки. «Я не хочу, чтобы его убили! Я люблю его!» «Наполеон!» В первый раз она в смятении осмелилась громко выкрикнуть имя, неотвязно преследовавшее ее с тех пор, как она узнала правду, которая столько раз повторяла про себя во время болезни. Чтобы заставить ее замолчать, Аркадиусу пришлось закрыть ей рот рукой и невероятным усилием оторвать, наконец, от решетки. «Вы всполошите все это крысиное гнездо», — пробурчал он. «Вы забыли, что мы ожидаем кое-кого?» Действительно, она забыла о Гракхе Ганнибале Пьоше. Нервный кризис миновал, и, опустившись на пол, Марианна спрятала лицо в руках и залилась слезами. «Он больше не придет. Он должен был услышать этих людей и понять, что сегодня ночью невозможно предпринять что-либо. Если только он приходил, почему бы ему не вернуться?» — проворчал Жолеваль. «Я в нем уверен, в этом сорванце. У него такой чистый взгляд, который не обманывает. Он сделает все, чтобы освободить вас. Может быть, но на сегодня все кончено, кончено. Он не придет. А заговорщики уже скачут по дороге в Мальмезон. Мой бог!» Словно чтобы не слышать больше стук копыт, отдающийся у нее в голове, Марианна зажала уши руками и закрыла глаза. Никогда еще она не чувствовала себя такой подавленной. И она не увидела, как внезапно вскочил Аркадиус и подбежал к решетке, в то время как из глубины подземелья послышался шум падающих камней. Одного, другого. Мгновенно Аркадиус был возле Марианны. Он без всяких церемоний потряс ее за плечо. «Слушайте, да слушайте же! Он пришел, он открывает дыру в стене!» Как гальванизированная, с расширившимися зрачками, схватив Аркадиуса за руку, она вслушивалась всей душой. И правда, доносились шаги, шаги из тупика. Не смея вздохнуть, она следила за их приближением. И вдруг показался Грак Ганнибал, а за ним возникла высокая фигура Язона Бофора. Марианна испустила радостный возглас. «Вы, слава богу, вы пришли, вы еще не уехали!» Она увидела его смеющиеся глаза на загорелом лице, ощутила тепло его рук, обнявших ее через решетку. «Все правильно», — сказал он радостно. «Я отправляюсь завтра». Но ничто в мире не помешает мне вытащить вас из этой новой неприятности, куда вас втянули, маленькая дурочка. Ну-ну, перестаньте плакать. Мы вас быстро вызволим отсюда. Смотрите сюда, — добавил он, поворачиваясь к Гракху Ганнибалу, который, вооружившись напильником большим, чем он сам, смело атаковал с помощью Аркадиуса одну из перекладин. «Мы ждали, пока уйдут заговорщики». «Я был наверху», — сказал тот, — «тогда как мсье Бофор внизу». «Скорее», — просила Марианна, — «нам нужно выйти отсюда как можно скорее, хотя, пожалуй...» Новая идея пришла ей в голову. Что значит ее судьба по сравнению с Наполеоном? «Оставьте нас здесь и поспешите предупредить его». «Кого это?» — воскликнул пораженный Бофор. «Вы, оказывается, еще безрассуднее, чем я думал. Не мешайте нам работать». «Нет, прошу вас, выслушайте меня. Это очень важно». В нескольких словах она объяснила, что произошло, и о смертельной опасности, нависшей над императором. Нахмурив брови, он слушал ее, не переставая пилить, но когда она кончила, с досадой отбросил напильник и пожал плечами. «И речи быть не может, чтобы уйти отсюда без вас. Я восхищаюсь Наполеоном, но не оставлю вас в руках этих дикарей, особенно если они вернутся несолоно хлебавши. «Никто не уходит, Юнга!» — сказал он в адрес Гракха, отложившего напильник в сторону. Затем, обратившись к Аркадиусу, он неожиданно спросил. «Если вы закричите, наверху услышат вас?» Однажды, когда появилась необходимость, мне уже удалось заставить спуститься вниз лакея этой восхитительной гостиницы, подняв звериный рев. «Тогда кричите, друг мой, кричите изо всех сил, но вызовите вашего тюремщика сюда, я займусь остальным. Давайте, старина, смелей!» Из горла Жалеваля вырвался вопль такой силы, что Марианна вздрогнула. Бофор в это время отошел в угол коридора. Его большое тело в морской фуфайке и облегающих брюках словно растворилось в темноте, и Марианна через мгновение уже не могла его различить. Она не понимала, что он хочет сделать, а Аркадиус продолжал вопить с удивительным старанием. Его голос, о силе которого молодая женщина и не подозревала, гремел под сочащимися влагой сводами и, казалось, разносился по всему кварталу. Когда, наконец, он остановился для приема новой порции воздуха, послышался топот, а затем разъяренный голос извергающего брань Рекена: «У тебя, дьявол, глотка заболела? Сейчас я ее заткну, сволочь!» Верзила появился в тот момент, когда Жалеваль бросился на землю и стал кататься, издавая отчаянные стоны. «Смелей!» — закричала в свою очередь Марианна, сообразившая, в чем дело. «Он ужасно страдает. Я просто не знаю, что с ним. «Кровь Иисуса и святые дары!» — бурчал Рекен, замешкавшись у замка, который никак не открывался. Но сзади уже возник Язон. Как хищный зверь он прыгнул на тюремщика, свалил на пол и правой рукой сдавил горло. Раздался стон, хрип, и Рекен потерял сознание. Для полной уверенности Язон оглушил его ударом по голове, выхватил связку ключей, открыл решетку и, устремившись к Марианне, поднял ее на руки, как простое перышко. — Бежим отсюда, — сказал он, отталкивая ногой загородившее проход тело Рекена. — Втащите его за решетку, заприте и дайте мне ключ. Выброшу их в канаву. А эта крыса будет без сознания минут 10. Надо это использовать. — А если его придушить? — тихо предложил Грак Ганнибал. — Это не будет большой потерей, и нам спокойней. Язон рассмеялся. — Мне надо было сделать это сразу, но раз я дал маху, оставим его. Я не могу убить человека, если он без сознания. Унося Марианну, инстинктивно обвившую его шею руками, он направился к пролому в стене, где вынужден был опустить молодую женщину на землю, чтобы преодолеть проход, представлявший собой попросту узкую щель. За ним прошел Аркадиус, с усилием разминавшие ноги, утратившие гибкость от долгого бездействия. Грак Ганнибал замыкал шествие и взял на себя труд положить на место вываленные камни. «Никогда не знаешь, что будет», — прокомментировал он свои предупредительные действия. Жолеваля разобрал смех. «Не предупредительные, предусмотрительные, малыш». — Ты рассчитываешь еще вернуться сюда? — спросил он, ласково похлопывая мальчика по плечу. — Во всяком случае, сынок, мы тебе очень обязаны, и я надеюсь, что когда-нибудь заплачу свой долг. Я обязан тебе больше, чем жизнью. — Да ладно, — смущенно пробормотал мальчик, — стоит говорить. — Ты думаешь? — А я считаю, что да, — взволнованным тоном заключил Аркадиус. С другой стороны оказалась короткая галерея, затем сточная канава. Отвратительное зловоние ударило в нос Марианне, которую Язон снова взял на руки со словами «надо пройти немного по воде, бесполезно мокнуть обоим». Он пошел по узкой закраине, идущей над черным потоком. Следуя указаниям, которые давал американец Аркадиус, вооруженный факелом, зажженным от жаровни перед уходом из темницы, перешел вперед. Холод, довольно слабый в глубине подземелья, давал о себе знать по мере того, как они приближались к выходу, но Марианна его не ощутила. Крепко обняв Язона за шею, она не испытывала к нему больше ни недоверия, ни отвращения. То, что он сделал этой ночью, одним ударом уничтожило злобу и ненависть, которые она к нему питала. Наоборот, горячее чувство признательности положило конец ее страхам и тревоге. Если бы не угроза, нависшая над тем, кого она любила, она испытывала бы просто радость, почти детскую, находясь на этих, не знающих слабости, руках. Войдя по пояс в зловонную воду, Язон поднял ее как можно выше, чтобы не промочить. Теперь она могла видеть совсем рядом загорелое лицо моряка, его задорный профиль, раньше он казался хищным, лукавинку в крепко сжатых губах. Время от времени он поглядывал на нее и ободряюще улыбался. Несмотря на окружающие тяжелые запахи, она различала легкий аромат табака, чистой кожи и одеколона, казавшийся молодой женщине прекрасным. «Немного потерпите», — сказал он наконец. — Мы у цели. Действительно, выбравшись на широкие просторы сточной канавы, он ступил на выщербленный тротуар. Ледяной ветер врывался сюда через черное отверстие, за которым поблескивало сено. Язон опустил Марианну на землю и нагнулся, чтобы взять факел из замерзших рук Аркадиуса и помочь ему выбраться наверх. Юный Грак уже был тут как тут. Еще несколько шагов, и они оказались на открытом месте. Жолеваль с наслаждением вдыхал чистый воздух. «Какая прелесть, парижский воздух!» — радостно сказал он. «Только теперь я понял, как мне его не хватало». Промокший, замерзший, он клацал зубами, но, похоже, не замечал этого. Но Марианна не собиралась предаваться радости по поводу вновь обретенной свободы. Время торопило. Рыцари тьмы намного опередили их, и если, к несчастью, император покинет Мальмезон чуть раньше, она не смогла даже в мыслях закончить эту фразу и схватила за руку Изона. «Найдите мне карету. Быстро. Как можно быстрее». Немного дальше, на набережной Билли, возле площади Конфедерации, стоит моя. «Куда вы хотите ехать?» «Но я же говорила, в Мальмезон». Он сделал протестующий жест. «И не думайте. У императора хорошая охрана, поверьте мне. Это не несколько фанатиков, которые бросят его в опасности. Я доставлю вас в безопасное и сухое место. А завтра увезу». «Завтра, да, я уеду с вами, но сегодня вечером, умоляю вас, позвольте мне спасти его. Я знаю, я чувствую, что он в опасности». Она ощутила, как под ее пальцами напряглась рука американца. Он распрямился всем телом, взгляд его ускользнул от молодой женщины и устремился вдаль к муаровой глади сены. «Он, — подчеркнул Бофор с какой-то горечью, — как вы говорите о нем? Я считал, что вы ненавидите его. Теперь уже нет, так же, как и вас. Вы вели себя как друг, как настоящий друг, и это изгладило из памяти все плохое. Завтра, повторяю, я уеду с вами, ибо мне нечего здесь больше делать, и мне надоело попадать, как вы говорите, в невероятные ситуации. Возможно, в вашей стране я вновь обрету покой. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам, — сказал он нежно. Если это зависит только от меня, вы будете счастливы. Тогда, — с волнением начала она, — если вы действительно желаете мне счастья, сделайте то, о чем я вас прошу, Изон. Позвольте мне поехать в Мальмезон. Только скорей, умоляю вас, скорей, мы теряем столько времени, когда дорога каждая минута. Он вздрогнул, когда она впервые назвала его по имени, и женская интуиция подсказала Марианне, что он тронут этим. Она хотела возобновить просьбы, когда он неожиданно нагнулся к ней, взял за плечи и заглянул в глаза. «Итак, завтра...» — в голосе его слышалось неподдельное волнение. «Вы уезжаете со мной, вы обещаете...» «Да, обещаю. Тогда в путь. Я сам отвезу вас туда. Если понадобится, мы загоним лошадей, но прибудем вовремя. Следуйте за нами, господа. Мы поговорим по дороге. В карете есть во что переодеться». Внезапная радость звучала в его голосе. Подхватив Марианну под руку, он увлек ее за собой по погруженной в темноту набережной. Аркадиус и юный Пьеш без лишних слов последовали за ними. Они прошли мимо зданий маловаренного завода, затем мраморных складов и, выйдя на площадь Конфедерации, увидели, наконец, стоявшую возле фонаря карету. Аркадиус обернулся к своему спутнику, бежавшему рядом. Тот окоченел от холода в мокрой одежде, но не потерял присущей ему жизнерадостности. — Тебя действительно зовут Грак Ганнибал? — спросил он. — Да, мсье, а что? — Потому что меня зовут Аркадиус, — ответил тот без тени видимой логики. — Даешь ли себе отчет в том, что мы оба представляем одновременно Афины, Рим и Карфаген? Сын мой, мы осуществили союз, о котором не смели мечтать самые безрассудные историки. И если ты добавишь, что мы заручились поддержкой Америки, то признаешь, что никакая дипломатия в мире не сравнится с нашей. «Да, мсье», — покорно повторил Грак Ганнибал, не пытаясь понять, о чем шла речь. «Но нам надо уже подбежать. Вон, делают знаки». «Это точно», — сказал Аркадиус, придя в хорошее расположение духа. «Обязательно необходимо для упрочения нашей славы спасти нового Цезаря, да еще корсиканского Цезаря.